Анна Ахматова. Слаб голос мой, но воля не слабеет. Для сайта LibriVox.org читает Таня Кей. Слаб голос мой, но воля не слабеет. Мне даже легче стало без любви. Высоко небо, горный ветер веет, и непорочны помыслы мои. Ушла к другим бессонница-сиделка. Я не томлюсь над серою золой, и башенных часов кривая стрелка смертельной мне не кажется иглой. Так прошлое над сердцем власть теряет, освобождение близко, все прощу, следя, как луч взбегает и сбегает по влажному весеннему плющу. 1912. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.